Матерь Агни-йоги. Хорошо и легко устремляться, когда все хорошо, тихо и спокойно вокруг, но устремляться при скрежете внешних условий будет уже достижением и заслугой. Немалая воля требуется для такого преодоления хаоса. Научиться такому преодолению необходимо, так как в тонком мире предстоит преодолевать еще более трудные вещи. Здесь от них как-то и куда-то, хотя бы на время, все же можно уйти, но там невозможно. Там их можно только преодолеть и победить. Поэтому будем упорно учиться искусству преодоления волн, противодействующих здесь, на земле, чтобы силу противостояния умножить и волю свою укрепить.